Глава 6. Не падай духом, дитя человеческое, будь ты рыбак или пахарь, мать или отец. Храни в сердце память человеческую и, пуще того, веру человеческую. Не бросят нас герои наши, имя которым — идеалы. Книга Надежды, стих 19. Максимально медленно я сдвинулся на шаг в сторону, чтобы видеть происходящее на поляне. Первым делом осмотрел тело погибшего бандита, хотя я так был уверен в своих предположениях. Безумный смех повторился с другой стороны. Тройку мужчин отчаянно трясло. Они затравленно озирались по сторонам. Оружие в руках ходило по замысловатым траекториям. И это было очень плохо. Для них. Но они этого не знали. Или знали, но сделать ничего не могли. Я старался вообще не шевелиться и дышать максимально медленно. Кто бы мог подумать, что я буду сам вынужден применять придуманную для гражданских технику защиты. Справа что-то пронеслось в ветвях. Следом на землю пролилась кровь и упал кусок человеческой ноги. Это стало последней каплей для одного из рейдеров. Мужик тонко взвизгнул и сорвался с места. Он пробежал в 3 метрах от меня, но я даже не посмотрел в его сторону. -1. Шаги оборвались в 20 с небольшим метрах от поляны, совсем недалеко от края рощи. Рейдер издал отчаянный и полный ужаса животный вой, а потом все стихло. БСО, загрузка данных. Я спокойно развернулся на месте и сделал 5 шагов к выходу из рощи. Пауза. «Вкусный!» Через секунду прошелестел в зарослях странный голос. Определить существо, к которому он принадлежал, было невозможно. «Сладкий!» «Дай! Дай! Дай!» — залаяла роща со всех сторон. «Мы сдохнем!» — рожащим голосом произнес Плешивый. «Все сдохнем!» Голос сорвался. Я ожидал, что бандиты попытаются сбежать, но они остались на месте. Видимо, что-то рейдеры о голосах в лесу все же знали, но точно меньше меня, иначе бы ни за что не полезли в эту рощу. Ученые дали этим странным существам очень умное и длинное название, но среди военной твари получили кличку «хохотушки». Лирдаги закидывали этих уродов на мирные планеты, и монстры всего за неделю превращали цветущие миры в филиал ада. «Вижу, вижу, вижу!» — разлетелся по лесу шепот. «Хочу, хочу, хочу!» Хохотушки очень быстро размножались. При достаточном количестве пищи они могли заполонить всю планету. Остановить их могло только встроенное на генном уровне ограничение или прямой приказ хозяев. Главной целью этих полуорганических тварей был террор мирного населения. Главным оружием — психологическое давление и слабые энергополя. Последние убивали с большой фантазией, имитируя повреждения любого вида. От переломов до следов гигантских зубов. Твари слишком хорошо изучили человеческую психологию и использовали это по полной. Страх, ужас, паника. И жертва сама прибежит к тебе в руки. Для идеалов твари были почти безвредны. Вопли нас не впечатляли, а маскировка хохотушек оставляла желать много лучшего. Они светились энергией лирдагов, как фонари. Даже простейшие сканирующие структуры брали след твари за 100 метров. Мы щелкали этих тварей, как семечки, походя уничтожая 10-ми и даже 100-ми. Но у меня нет сейчас плазменной пушки, и авиаподдержку я вызвать не могу. Вот только у меня была одна проблема. Сейчас я был идеалом только на словах. Если бы не использовал ускорение, то мог запустить скан, хотя бы определить количество противников. Количество голосов значения не имело. Хохотушка вообще могла быть одна. Имитация стаи была распространенной тактикой. Люди реагировали на круговую засаду особенно остро. Дикий хохот грянул над поляной, словно чудовища падали сверху всей толпой. Второй рейдер бросился прочь, и на поляне остался только Плешивый. 25 шагов. Столько преодолел прошлый беглец. Последний бандит был на грани срыва. Он дерганно поворачивался на месте, пытаясь понять, откуда придет смерть. И я был уверен, что он ошибется. Но дела мне до этого не было. Я считал. 20, 21, 22. Верхние ветки деревьев вздрогнули, словно по ним пронеслось что-то крупное. Рейдер даже успел оглянуться напоследок. БСО, загрузка данных. Крик быстро захлебнулся и затих. Второй бандит ушел сильно правее первого. Я резко изменил направление и рывком преодолел почти 7 метров. Данных было слишком мало, но у меня была в запасе третья подсказка. Хохотушки умели двигаться очень быстро, но только в определенных границах и только за счет энергополей. Вернее, они очень качественно имитировали это движение с помощью иллюзий. Сами монстры были достаточно неповоротливы и предпочитали оставаться на месте во время охоты. Хохотушки продолжили обрабатывать последнего выжившего рейдера и уверенно двигались к успеху. Плешивый бандит уже плохо понимал, что происходит вокруг, и готовился к побегу. БСО, загрузка данных. За годы войны были изучены все нюансы военных технологий лирдагов. Хохотушек изучали особенно тщательно, потому что они угрожали в первую очередь мирному населению. Итогами исследования стали несколько выводов. Первый. Монстры реагировали только на движущиеся объекты. Других органов чувств у них просто не было. Существа были разработаны для конкретной цели и очень хорошо справлялись с поставленной задачей. Люди боялись и бежали в ужасе, а потом гибли. Второй. Существа имели ограниченный запас энергии и восстанавливались от системы чужих. Какие бы эффекты растерзанных тел монстры не изображали, ученые уверенно говорили, что у хохотушек нет нужных органов для поедания людей. И третье. Одна хохотушка могла эффективно действовать только в зоне радиусом до 20 метров. Для атаки на большей дистанции монстрам не хватало мощности полей. «Сдохни!» Дико заорал последний рейдер и ломанулся в лес. Судьбу своих коллег Плешивый заводил и учел. Для себя он выбрал противоположное направление, и это стало причиной его мгновенной смерти. БСО, загрузка данных. Предварительный расчет радиуса завершен. Предварительная оценка противника завершена. Предполагаемая зона активности обозначена пунктиром. Предполагаемый центр выделен синим. Вероятность наличия одного противника 100%. Вероятность наличия двух противников 17%. Вероятность наличия трех и более противников 2%. Рекомендуется немедленное устранение. До полной перезарядки 6 секунд. Это была особенность конкретно моей системы. Обилие полученных за долгие годы данных позволяло ей делать более сложные расчеты. Ряд обнаруженных особенностей лирдагов и их техники хранились только у меня. Например, я точно знал, что хохотушка может активировать боевые поля не чаще одного раза в 8,233 секунды. Я замер на границе синей зоны. БСО хватило данных о передвижениях полей и людей, чтобы достаточно четко обозначить место расположения противника. Оставалось только разобраться с его маскировкой. В углу неумолимо тикал таймер. 4 секунды, 3. Я перехватил меч двумя руками и вогнал его в трухлявый пень справа. Сухо треснул панцирь противника. Навалившись на клинок, использовал его в качестве лома. 1 секунда. Хреновый металл меча с трудом справился даже с такой простой задачей. Едва щель увеличилась до 10 сантиметров, я упал на колени и засунул руку в панцирь. Кожу немедленно начало щипать. В нос молотом ударила вонь тухлой органики. Пальцы глубоко ушли в рыхлую плоть. Я сжал кулак и с корнем выдрал содержимое мерзкой раковины. На открытом воздухе слизь немедленно начала сворачиваться и темнеть. Запас энергии 112 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз энергии ограничено. Поглощено 10,973% рейз энергии врага. Неприятно. А ведь я рассчитывал на это. Лучший и ранее единственный внешний приток рейз энергии обеспечивал раннее убийство лирдагов и их миньонов. Сейчас почему-то я пополнял энергию, убивая людей, что состояли в странной местной системе. Но это сущие крохи, и с этим нужно что-то делать. В лесу стояла звенящая тишина. Я осмотрел остаток покрытого имитацией древесного мха панцирь и, усмехнувшись, вытер об него испачканную руку. Нужно было собрать трофеи и выбраться из рощи. Второй раз вычислить похожую тварь и спокойно убить будет сильно сложнее. Хохотушку подвела маскировка. Эта роща была слишком молодой, чтобы в ней стояли пеньки диаметром в полметра. Тем более с таким ровным спилом. Однако монстр явно обитал в этих местах очень давно. Растительность была воспроизведена идеально. Басово, загрузка данных. Я вернулся к месту гибели последнего рейдера и опустился рядом с телом. Монстр сильно торопился и не стал тратить время на красивые эффекты. У плешивого бандита отсутствовала верхняя часть черепа. Она была аккуратно срезана и валялась неподалеку. Я быстро подхватил с земли меч и недовольно посмотрел на залитое кровью тело. Одет бандит был лучше своих товарищей. Жаль, что одежда безнадежно испорчена. Стоило поковыряться у мужика в мозгах, но я слишком торопился. Может, в другой раз. Местные жители явно использовали систему. Нокс говорил, что не видит мои характеристики. Причем это не было какой-то тайной или особенностью. В мое время людям вживляли биоактиватор для связи с глобальной сетью. Он добирался до головы сам и встраивался в нервную систему организма. С чужими история была похожей, только расположение биочипа отличалось. От модели зависели возможности оператора. Базовый доступ, продвинутый, распределение. Для качественной оценки противника нужно было изучить его возможности, но это терпит. В ближайшее время о рейдерах можно забыть. И да, наши системы были несовместимы. Для младших, практически полностью, старшие могли прокачивать нужные навыки. Мы же, идеалы, могли видеть вражеские оповещения, создавать помехи вражеской системе, а иногда и локально полностью блокировать ее. Но для этого мне нужно получить доступ к полному функционалу и запасу рейз энергии. Потеря основного отряда вызовет вопросы, поднимет тревога. Информация попадет на базу бандитов. Плюс время на принятие решения, плюс время на развертывание дополнительных сил и поиски. БСО, загрузка данных. Мне стоило сосредоточиться на отступлении с опасной территории. Сколько здесь хохотушек, я не знал. Слишком мало данных. Однако первичные выводы сделать уже мог. Я прошел мимо второго трупа, не останавливаясь. Этот бандит потерял оружие и интереса не представлял. Рыскать по зарослям в поисках хренового меча я сейчас не мог. Питомцы лердагов находились на планете очень давно. Тухлую вонь их начинки я не мог спутать ни с чем, даже после многих лет заморозки. И при этом на планете жили люди. Не просто выживали, скрываясь от постоянного психологического давления, а полноценно жили. Причем в окрестностях деревни местность была полностью безопасной. Об этом говорил Нокс, и на это же намекали действия рейдеров. Это полностью противоречило всем моим прошлым знаниям. Лердаги высаживали хохотушек на мирные планеты с одной целью — тотальный геноцид. Только так. То, что я видел здесь, было все более и более странным. Басова, загрузка данных. За 15 минут я прошелся по зарослям и вытащил на стартовую площадку у врат все ценное, что смог найти. Разобрать добычу можно было позже. Учитывая ситуацию в лесу, лучше отложить это занятие на другое время. Больше всего пришлось возиться с главой отряда. Способ устранения я выбрал не самый изящный, но главной цели добился. Кольчуга вожака осталась целой и невредимой. Она требовала серьезной чистки, но это была мелочь. И еще. Кое-что мне показалось в этой броне странным. Какая-то мелкая деталь мозолила глаза, но я не мог понять, что мне не нравится. В моей ситуации полноценный доспех стоил всех потраченных усилий. К тому же варианты всегда имелись. Я стащил металлическую рубашку с рейдера и взял в руки, ощупывая и пытаясь найти несоответствие. БСО, предварительная оценка, сбор данных, анализ. Несуразный допотопный доспех окружала слабо-зеленая аура, дрожащая и нестабильная, как имена над головами местных. Ага, вот оно. Кольца доспеха явно были сделаны здесь, причем технология изготовления была точно не совсем кустарной, но нет, самое важное. Основание кольчуги было однозначно не из этого отсталого мира. Я вывернул ее наизнанку и присвистнул, когда увидел небольшой модуль со знакомой маркировкой. И тут же ожил БСО. Анализ завершен. Доспех пехотный силовой ДПС 128-56 БИС. Категория стандарт. Состояние. Раз укомплектован, батарея разряжена. Вывод. Частично пригоден для использования. Идеалы. Лучшие воины человечества. Но, как говорила старая земная поговорка, один в поле не воин. Да, у нас были старшие, но и этого не было достаточно, чтобы остановить бесчисленные орды лертагов. Поэтому основную массу наших войск составляли младшие. Обычные люди, к которые выбрали путь войны и защиты человечества. Для того, чтобы хоть как-то повысить их шанс на выживание, ученые придумали системные предметы. В связке с человеческим телом они могли использовать рейз-энергию полуавтономно, накапливая ее в аккумуляторах и направляя в соответствии с задумкой конструктора, усиливая защитные свойства доспеха, либо повышая поражающий фактор оружия. Кольчуга, что я держал в руках, была частично сделана из самой распространенной пехотной брони Конфедерации. Правда, кто-то варварски содрал кирасу из прочного сплава, а на подкладку навешал самодельных колец. Так себе идея, но все же. Вот только батарея была настроена на человеческие рейз-волны. В странной системе этого мира она не могла заряжаться. А моего собственного запаса с трудом хватало, чтобы не отбросить копыта. При наличии же лишней энергии батарея доспеха создаст энергетическое поле, которое точно не пробьет допотопное оружие местных. Очень полезная функция, но, к несчастью, сейчас мне недоступная. Правда, у меня тут же появилась пара идей, что можно сделать. Только сначала нужно разобраться с этой странной подсветкой. Но в любом случае, эту вещь я забираю с собой. Обнаружены дополнительные данные. Шкура благородного Ирга. Прочность 1830 из 2000. От подобного названия захотелось немедленно выбросить броню. Но я пересилил себя. Позже разберусь в причинах такого почитания этих зверей. На границе рощи лежало тело громилы. Двуручник он так и не отпустил. Это оружие привлекло мое внимание еще на этапе знакомства. Полуголый здоровяк явно имел серьезный статус в банде волка. Почти как его командир. Только Север вложился в броню, а этот мужик сделал упор на оружие. И до определенного момента этот выбор себя оправдывал. Скорее всего, громила считался среди рейдеров настоящим богом войны. Я с трудом перевернул массивное тело и забрал оружие. Лезвие слегка отливало синевой. Под углом на клинке виднелись разводы, словно кольца на срезе векового дерева. И он был очень легким относительно своих размеров. БСО, предварительная оценка. Сбор данных, анализ. Поиск совпадения в локальной базе данных. Перед глазами мелькнули строчки стандартной процедуры оценки. Я чуть повернул оружие и нащупал пару отверстий у основания меча. Такие же были на другой стороне. Рукоять казалась грубой и чужеродной. Вероятно, ее приделали позже. Анализ завершен. Марка сплава КС-73-122. Категория «Стандарт». Деталь частично повреждена. Активирую симуляцию первоначального образа. Система замылила рукоять, добавила объема и немного поиграла с тенями. В принципе, можно было остановиться на марке сплава. Такие использовали только при создании каркасов малых орбитальных кораблей. Я держал в руках часть истории этого мира. «Структурный анализ», — негромко произнес я. Хотелось внести окончательную ясность. Быть может, не все так плохо в этом мире. Определение категории. «Анализ данных». В правом углу зрения появилось небольшое окно, в котором начали с безумной скоростью меняться картинки. БСО шерстило встроенную базу данных в поисках ответа на мой запрос. Малый гражданский транспорт класса «Аялакс», совпадение 38%. Средний патрульный корвет класса «Страж», совпадение 67%. Десантный модуль «Параллакс», подразделение «Идеал», совпадение 94%.